У меня есть любовь навсегда, до березки. Я счастлив. Дома был только Генка. Он поступил в авиамодельный кружок и старательно мастерил первый в своей жизни планер. Слушай, сын. Коля с нескрываемым восхищением осмотрел ладно сделанный фюзеляж. Ты молодец. Меня уже хвалили, без излишней скромности заявил Генка. «А меня в твоем возрасте били», — грустно сказал Коля, — «и нещадно. Придет пьяный отец и по шеям». «Да ладно об этом. Тебе, брат, 13 уже. Кем станешь?» «Конструктором самолетов». «Авиация нынче первое дело», — сказал Генка и сел рядом с Колей. «Нет, батя, я по другой линии пойду». «По какой же, интересно?» — оживился Коля. Генка помолчал немного. «Окончу школу, в армии отслужу, и потом пойду учиться на оперативного работника. Ты этому делу жизнь посвятил?» «Ну уж и посвятил», — растроганно сказал Коля. «Так мама говорит», — Генка прижался к отцу. «Она всегда говорит правду. Ты посвятил, и я посвящу. Ты не удивляйся, батя. Ты мне отец, а Марья Ивановна мать». «Но моих первых кто порешил? Я не забыл, батя». Генка заплакал. Коля прижал его к себе, гладил по голове, по щекам. «Ты что, брат? Да что же ты? Перестань. Мы с тобой земляки. Скопские мы. Не положено нам такое». «Хуже нет, кто других убивает», — сквозь слезы сказал Генка. «Я должен их всех поймать». «Я их поймаю, увидишь». «Пришла Маша», — крикнула с порога. «Мужчины, рыцари, где вы?» «Женщина сгибается под тяжестью двух сумок». «Что купила?» — Коля отнес сумки на кухню. «Да так, всяко-разно», — улыбнулась Маша. «Мы с Таей в очереди за картошкой стояли. Вот купили по 10 кило. Она еще в кооператив пошла за подсолнечным маслом». «А что у тебя, муженек?» «Худо», — вздохнул Коля. «Нашли ниточку. Она возьми и порвись. Убили дочь бухгалтера. Помнишь, я тебе рассказывал? Мне теперь только остается, что твои рассказы слушать. Николай, у тебя нет ощущения, что мы начинаем жить как-то не так?» «Нет», — удивленно сказал Коля. «А почему ты об этом говоришь?» «Было когда-то хорошее время. Была я твоей подругой. И делили мы все пополам, дорогой муженек. И хлеб, и сахар, и пули. Слава богу, хоть Генка у нас есть». «Сотрудником УГРО хочет стать», — с гордостью сообщил Коля. Маша кивнула и улыбнулась. «Я знаю, Коля. Никогда бы не подумала, что мой сын захочет стать милиционером, а я буду этому радоваться. Он приходит из школы, рассказывает, как ребята дразнят его за то, что отец милиционер. А он дает отпор. Веришь? Агитирует их за милицию. У них в классе уже человек 10 хотят у вас работать. Надо их к вам на экскурсию сводить». «Не детское это зрелище», — вздохнул Коля. «А вообще-то веди. Я знаешь, о чем думал? При государе-императоре такое было невозможно. Дети тогда о чем угодно могли мечтать, только не о службе в полиции. Значит, мы резко отличаемся от них. Это хорошо. Это очень приближает последний день». «Какой еще последний день?» «А тот самый», — улыбнулся Коля, «в котором мы выпустим из домзака последнего жулика». В кабинете было душно, комендант расщедрился и натопил печку до красна. Коля открыл окно, в комнату ворвался свежий морозный воздух. Вечерняя дворцовая площадь переливалась огнями фонарей, гуляли парочки. «А что, братцы?» — задумчиво сказал Коля. «Гуляют люди». «Вечер, а они гуляют. И ничего не боятся. Гордитесь. Это ваша заслуга». Коля повесил пальто на вешалку и пригладил волосы. «Изучаете?» «Есть одно несоответствие», — Маруська подняла голову от бумаг. «Мы с Витей все проверили и сопоставили». «Что именно?» — Коля начал перелистывать дело. «Проверяй», — сказала Маруська. За убитым вахтером Ивановым числился наган номер 183 215. А фактически...